Я очень хотела, чтобы как можно больше было людей, и обзванивала из других церквей, приглашала. И если пришли эти души, я очень рада. Мне довелось знать Сашу Крючкова еще с такого возраста. Я еще в школу даже не ходила, мне было, может быть, лет 5 или 6. Мы ездили в деревню Десна. Там жило семейство Якименковых. И вот у них в 50-е годы тогда проходили у нас, обычно все собрания проходили в Десне. Там жили старички Афанасий Иванович и Дарья Сидоровна, по-моему, звали его спутницу. Нас родители брали на эти служения. Помню, Саша часто рассказывал стихотворения. Он приезжал с мамой. Ну и нас тоже родители привозили. А потом мы, ну как дети обычно устанут, и выходили туда во двор, а там среди построек, там качели у них еще были. Вот я помню, что мы на этих качелях качались иногда. Вот. Потом помню, в подростковом возрасте как-то он пришел со своим другом, по-моему, его Юрий звали. Была такая сестра Мария Демкова. Вот. Они дружили с Валентиной Константиновной, а дети тоже между собой дружили. И вот у них был примерно предармейский возраст. Они пришли к нам на богослужение такое молодежное. Тогда проводил эти богослужения Рыжук Василий Феодосевич. Он как руководитель молодежи был и музыкальным оркестром руководил. Ну вот они побыли, и вскоре их забрали в армию, одного и другого. И потом долгое время я не могла видеть его, потому что, ну, этот отрезок жизни он не в церкви проходил. А потом в 78-м году он покаялся, вот, как вы уже слышали, принял крещение. И так удивительно, что вообще вот после своего обращения и крещения он, я бы сказала, много лет жизни посвятил детям. Вот наши дети, потом еще дети одной семьи из Дедовской и его дети, все учились в музыкальной школе. И он создал такой оркестр и хоровую группу, и довольно успешно, очень успешно. Хочу сказать, я очень благодарна ему за то, что он так занимался, столько времени жертвовал, вот, и как-то он своим вот таким характером, жизнелюбивостью, своим веселым нравом, он как-то и на детей очень положительно влиял. А в это время мой муж находился в тюрьме, в лагере. И я особо благодарна вот Саше за то, что он вот как бы своей заботой, он, ну, как бы отчасти заменял даже. Вот, вот у него была любовь к детям, отцовская любовь, не только к своим, но и к чужим. Помню, вот там еще песню он написал о нашем папе, вот посвящена она была ему. И наши дети, по-моему, Саша и Андрей, часто пели эту песню на христианских богослужениях. Ну, очень много можно было бы доброго и хорошего сказать, вспомнив об этом человеке. И вот у меня в тетрадочке записано одно стихотворение. Я хочу его прочитать в память о нем, а потом еще хочу песню спеть. Я ухожу, последний жест, в последний раз поднять, как крылья, руки. Я ухожу, не надо слез, не плачь, земля, в предчувствии разлуки. Я догоню родную стаю, с прощальной песней улетаю в небесный край, где ждут меня давно. Я ухожу, последний шаг, пройду легко, земли коснусь. коснусь, едва ли. Не для меня ее поля, мой дух на небо ангелы позвали. Я буду жить не в мире том, где жизнь мгновенье, был ты или не был. Да, мой Господь, все счастье в том, что за землею ждет спасенных небо. Я буду там, где реки жизни, я буду петь в святой отчизне. Я буду жить, где мой Господь живет. Я буду жить. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается. Пусть на пороге Thank you.